засыпаешь, за моментом губы надуваю. Ты начинаешь свое утро с фото в инстаграме, и параллельно с этим ты завариваешь чай. В мыслях себя представляю в объективе камер. Включив Рихану, ты ловишь нирвану, играя ножками в наполненной ванной. На кухне дым Бейонсе на повторе, а я отсюда наблюдаю твой секрет Виктории. Вечно читаешь Космополитан, сканируя, что там сейчас опубликовано. Смокинги Бекхэм и Меган Фокс полуголая. На это все смотря в сотый раз, как ты можешь так? Запах от Дольче & Габбана, либо от Пако Рабана, но мне так по барабану на все. Какая модная дама, словно из телепрограммы, но рядом вижу лишь только ее. Я сожгу весь твой гардероб, и для яркости огня флаконы всех твоих духов. Если пламя будет гаснуть, то добавлю каталог, и в заключение я спою о том, что ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Ведь ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Ведь ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Идя в Джузеппе Заноти, твоя походка в атмосфере добавляет огня, но честно, мне это не надо, к чему все эти наряды, лучше одень только саму себя. Ароматы от Диор, сколько раз меняла запах, я уже не помню твой плюс. Каролина Херрера, мне нужен натуральный запах, я как псих из парфюмера. В твоей сумке беспорядок, с ума сходит Майкл Корс. Ищешь ключик от Тиффани, но не нашла до сих пор. Написала в твиттер, разрывается твой блог, разрывается мой мозг, ответь мне, какой в этом толк. Шанель номер 5, императрица номер 3, плевать какой у кого номер, ты мой номер один. Зачем ты прячешь то, что от природы дали тебе? Ведь самый лучший твой мейкап, это когда его нет. Я сожгу весь твой гардероб, и для яркости огня флаконы всех твоих духов. Если пламя будет гаснуть, то добавлю каталог, и в заключение я спою о том, что ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Ведь ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть. Ведь ты мне нравишься такой, какая ты есть, какая ты есть, какая ты есть.